«Малик, сколько воинов может выставить ваше селение?» — спросил я у него. «40 воинов, если со всеми, кто может держать оружие, 7 десятков». Подумав немного, ответил Малик. «А сколько тухумов входит в ваш союз?» Продолжил я опрос. 9, но 2 тухума очень ослабели, много воинов погибли в прежних боях, особенно род Закира. Им сейчас очень тяжело, 5 взрослых мужчин, остальные женщины, дети, старики. Было 14 мужчин. Вздохнул Малик. А почему он никак не успокоится? Не знаю, Иван, поводов для мести вам у него много. Я думал, он уйдет к Хайбуле, а тут вот что происходит. Машааллах, тихо произнес Малик. Ты не грусти, Малик, все наладится, тебе не надо опасаться Хайбулу. Разве я не прав? Рассмеялся я. Лицо Малика немного разгладилось. Да, шайтан, ты прав. Впервые улыбнулся он. До пластуновки добрались через день, поздним вечером. Охрана была на высоте. 3 бойца из разведки Кости грамотно встретили нас, незаметно страхуя друг друга. Здравия, командир, открыл ворота один из охранников. И тебе не хворать. Спокойно все, тихо, все в порядке. Жильцы здоровы, вы проезжайте. Завтра вечером увидимся, сказал я Хайбуле и Гасану. Боец, передай командиру, эти двое пока поживут здесь. Слушаюсь, передам. В доме послышался шум, суета, радостные возгласы. Семья воссоединилась. Поехали на базу, командую своим. Усталость, копившаяся эти дни, навалилась разом. О чем может мечтать уставший человек? Конечно, вы правы, как бы помочь еще кому, сделать доброе дело, вскопать огород, починить крышу или сделать кучу общественно полезных дел. Только я разоблачился и в предвкушении похода в баню с любовью перебирал чистое исподнее, как ко мне ворвался наш доктор Жданович. Он быстро вписался в структуру сотни. Обрадованная общественность пластуновки моментально построила ему приличную больничку с пристройкой, в которой поселился доктор Жданович. Определили ему жалование, нашли расторопную женщину на хозяйство и парня в помощники. И расцвел наш доктор. Отбоя от пациентов не было. Жданович был энтузиастом своей профессии, как водится, когда работаешь с душой, то и результат обычно хороший. За столь короткий срок, убедившись в компетентности доктора, больничку расширили, добавив стационар на 2 койки. Прием и лечение доктор вел бесплатно, но в этом времени было просто неприлично отблагодарить доктора одним благодарствую. Каждый благодарил в меру своего достатка. Так что доктор не голодал, работал с удовольствием, пользуясь уважением жителей не только Пластуновки и Романовки, но и дальних поселений. При необходимости, без страха, выезжая в поселение горцев. Слава Богу, Петр Алексеевич, застал вас. Мне необходим ваш совет, или вернее помощь. Вздохнув от счастья, я спросил у Ждановича. Что у вас случилось, уважаемый доктор? Петр Алексеевич, вы же знаете Зайчиху, кто ж не знал самую богатую в Романовке предпринимательницу, местного олигарха. Она так разбогатела на наших заказах, что вошла в противостояние с моим замом по тылу, Фоминым. Немного увеличив цену за комплект полевки, с учетом объемов наших заказов и пользуясь своей монополией, поставила Егора Лукича в безвыходное положение, чем привела в негодование, перерастающее в ярость. Старшина пригрозил отдать заказ в город, но Зайчиха, усмехнувшись, спокойно ответила: «Отдавай, Егор Лукич». И Егор Лукич съехал, долго ругая Зайчиху за черную неблагодарность и безуспешно напоминая ей о том, кто помог ей стать богатой и успешной, и что случилось с ней. Равнодушно поинтересовался я. «Зубная боль, Петр Алексеевич. Помнится, вы поминали, что можете удалять зубы, и у вас даже инструментарий есть». «Да, припоминаю, был такой разговор. Я вспомнил, как однажды ко мне обратился боец с зубной болью. В этом времени проблема с зубами стояла остро. Дантисты были редкостью в городе, что уж говорить о сельской местности, ну и уровень оказываемой помощи был соответственный. Зубы рвали обычные кузнецы своими щипцами. Тогда я заказал Тихону стальные щипцы для удаления зубов. Нарисовал по памяти 3 вида с особенностями для усиления захвата и удалил зуб бойцу. Быстро и не очень больно. Да ничего сложного, зуб шатался прилично. Вы обещали рассказать и показать, как вы удаляете зубы. Настала пора выполнить свое обещание. Раз обещал, за базар надо отвечать. Простите, я не понял, Петр Алексеевич, надо выполнять свои обещания. Я нашел щипцы, и мы отправились в больницу. В приемной сидела Зайчиха, рядом сидел ее муж, хмурый и уставший. Зайчиха, держа рукой правую опухшую сторону лица, тихо стонала. В ее глазах было столько боли и отчаяния, что меня передернуло. Что такое зубная боль, даже не буду описывать. От одной только мысли о ней начинает ныть челюсть. «Болит, зайчиха?» – задал я самый глупый вопрос, прозвучавший, как издевка. Осознав свою нетактичность, перешел к делу. «Давай, показывай». Зайчиха с трудом открыла рот. «Не буду описывать подробно, ничего интересного». Под подозрение попали два коренных зуба на верхней челюсти справа. После дополнительного исследования установили причину и стали готовиться к операции. «Надо удалять зуб». Зайчиха смотрела на меня с ужасом и замотала головой. «Хорошо, нет так нет, мучайся дальше», — равнодушно сказал я и намеревался отойти. Зайчиха схватила меня за руку и плача сказала: «Ладно, согласная я, нет больше моченьки терпеть, хоть в петлю лезь. Это наказание тебе за жадность твою, обидела моего старшину, все мало тебе», — бубнил я, готовя инструмент, протирая его спиртом. Зайчиха с круглыми глазами смотрела на мои приготовления, и тихий ужас рос в ее глазах. «Николай Иванович, настойка опия есть?» «Да, Петр Алексеевич, есть». «Накапайте ей тройную дозу и дайте выпить». «Нет, четверную», — уточнил я, прикидывая вес зайчихи. Уложили ее на кушетку, приподняв верхнюю половину. Через 20 минут зайчиха поплыла. Помощник доктора и муж привязали руки. Доктор держал голову и зафиксировал открытый рот. Я аккуратно захватил щипцами зуб, изрядно порченный кариесом, и расшатав его чуть повернул. Уже когда вытаскивал, он буквально раскрошился. Удалив самодельными тампонами все выделения из лунки, заложил его тампоном, смоченным солевым раствором. «Вот и все, Николай Иванович», — сообщил я, изрядно вспотев. «Следите, чтобы она не захлебнулась слюной или рвотными массами, если таковые будут. Не перестаю удивляться вам, Петр Алексеевич, а это умение откуда известно вам?» «От кузнеца». «Как от кузнеца?» — опешил Жданович. Посмотрел, как кузнец выдирал зуб, пожалел страждущего и придумал более изящный инструмент. «Вот, так просто, посмотрел и сделал», — не поверил доктор. «А сложно я не умею, Николай Иванович». Жданович осуждающе покачал головой, но ничего не сказал. В свое время я дал ему адрес Гингальца, врача преображенцев, и у них завязалась переписка, в которой они подробно информировали друг друга. Жданович записал две толстые тетради с моими мыслями и предложениями по медицинским вопросам. Он пробовал и испытывал мои методы на практике. Глава 15. Прошло два дня, как Хайбула был с семьей. Он был счастлив как муж, отец. Мурат буквально не отходил от него ни на шаг, постоянно расспрашивая, что-то рассказывал, держа его за руку. Милис, понимая, как они соскучились и как важно общение отца с сыном, молча улыбалась, ловя те редкие минуты семейного счастья, которые стали такими редкими в последние годы. Ночью, когда они остались вдвоем, она спросила: «Хайбула, я боюсь, что будет с нами, если у тебя не получится». Хайбула позволял так общаться жене только тогда, когда они бывали одни. «Ты знаешь обо всем?» «Да, Шайтан Иван рассказал мне все», — напряженно ответила Милис, не зная, как отреагирует муж. После долгого молчания Хайбула вздохнул. «У меня нет другого выхода. Ни у кого нет. Если я стану ханом, будет хоть какой-то шанс выжить. Мы можем уехать куда-нибудь в безопасное место». «Куда, Милис? Где это безопасное место и на что мы будем жить?» Милис понимала, что муж прав. «У них нет дома, нет средств к существованию». Опять наступила долгая пауза. «Шайтан Иван предлагает мне с детьми уехать к нему домой в Россию. Он богат и знатен, у него недавно родился сын. Еще он предлагает отдать Мурата в обучение, в кадетский корпус, а потом в военное училище, делать военную карьеру на службе у царя. Обещал ему покровительство. Он просил поговорить с тобой об этом. Если у тебя получится, мы с Лилой вернемся к тебе». «Откуда ты знаешь о его знатности и богатстве?» — спросил Хайбула. «Анвар много говорил с местным старшиной Шайтан Ивана. Это очень близкий к нему человек. Иван женился на богатой графине, сам получил от царя титул графа за службу. У него много имения, и он действительно богат». Почувствовав, как напрягся Хайбула, готовый взорваться, Милис поспешила накрыть своей маленькой ладошкой его рот. Ее пальцы дрожали, но голос был тверд. «Не спеши, муж мой. Ты уже не просто мужчина и глава семейства. Ты будущий хан Наварский, и от твоего слова будет многое зависеть, судьбы многих людей, в том числе и наши. Подумай, Хайбула, что ты можешь дать Шайтан Ивану, став ханом. Он не просто так предлагает тебе свою помощь и защиту нам. Он хочет, чтобы мы были в безопасности, и ты спокойно сможешь захватить власть. «Да, мы будем заложниками того, что ты не предашь его. В этом нет ничего необычного и оскорбительного для твоего достоинства. Быть заложником у него куда спокойнее, чем у турков. К тому же, я не верю в победу Абдулла Хамина», – тихо проговорила Милис. «Твое ханство, настроенное дружественно к России, вот главная цель шайтан Ивана. Это куда больше, чем защитить и прокормить твою семью». Хайбула молчал, но Милис почувствовала, как его напряжение потихоньку спало. Хайбула продолжал молчать, думая о своем. «О чем ты думаешь, любимый?» «Я благодарю Аллаха, светил и причист Всевышний, что он подарил мне такую умную и хитрую жену». Милис почувствовала, как он улыбается в темноте. Трудный разговор получился, Хайбула принял ее предложение. «Я проснулся поздним утром и не успел умыться, как появился Егор Лукич, удивленный и довольный. По его распоряжению принесли завтрак, похожий на обед. Командир, тебе точно черт ворожит. Уговорить зайчиху сбросить цену Эд, я тебе скажу, чудо». Сидел потрясенный старшина и смотрел на меня, как на колдуна. «Как она себя чувствует?» — спросил я. «Да жива, хрен ты ее чем поломаешь. Говорит, век на тебя молиться будет, спасителя». Передразнил ее старшина. «Бегает, как ни в чем не бывало. Век не прощу ее, как она цену на нашу обмундировку подняла. Точно люди говорят, Бог наказал ее за жадность. Ладно, Егор Лукич, ты, как дитё малое, вместо того, чтобы обижаться, нашел бы подход к ней и сладил бы все, как я». Он громко рассмеялся. «Энд, ты могешь, командир. Не зря тебя народ очень уважает, потому что боится одного взгляда твоего. Ну ты наговоришь, старшина. Нач, штаба где?» «Так в штабе. Саня и малому фитили вставляют, за развал работы канцелярии батальона», — усмехнулся Егор Лукич. «Это он молодец. Порядок во всем должен быть, особенно в канцелярии». Вызвал Тихона. «Здравия, командир», — поздоровался он. «Нож для мальца подобрал? Вот, переделал». Тихон положил на стол нож в ножнах, в меру украшенные ножны и с лезвием в ладонь в длину с изящной, простой рукоятью. Я внимательно рассмотрел работу Тихона. «Отличная работа, клеймо свое поставил, мастер». Тихон молча кивнул. «Аслан, готовь коня». Охрана молча пропустила меня, Аслана и Пашу. Из дома вышел Хайбула в сопровождении Гасана. «Ассалям алейкум, Иван». «Ву алейкум ассалям, Хайбула». Мы обнялись. «Благодарю тебя, Иван, за спасение семьи, я буду помнить об этом». «Вот, возьми, Хайбула». Я протянул ему нож. Он с удивлением рассматривал его. «Подари его Мурату, он взрослеет. Такие вещи сыну должен дарить отец». В глазах Хайбулы мелькнуло понимание. «Я, отец, не подумал о подарке сыну, а ты помнишь об этом». Хайбула смутился своему промаху. «Нам надо поговорить, Хайбула». Поспешил я сгладить неловкую ситуацию. «Да, конечно, проходи в дом». Я прошел в комнату и поздоровался с Милис. «Здравствуй, ты говорила с мужем?» — тихо спросил я. Она молча кивнула, улыбнулась. «Он со многим согласен», — тихо ответила она. В комнату влетел Мурат. «Полковник, посмотри, что мне подарил отец». Он радостно стал демонстрировать мне нож. Я жестом остановил его. «Во-первых, здравствуй, боец». Мурат смутился и, приняв стойку, смирно поздоровался. «Здравия желаю, господин полковник». Приложил ладонь к виску. «Во-вторых, свое личное оружие не следует отдавать в чужие руки». «Так точно. Хороший нож, боец». Вернул я нож Мурату. «Вольно свободен». Мурат развернулся и побежал к выходу. Хайбула с Милис с серьезными лицами наблюдали за всей сценой. «Как я понимаю, Мурат поступил к тебе на службу, полковник?» — рассмеялся Хайбула. «Пока не официально», — усмехнулся я. Хайбула уселся напротив меня. Милис вышла с Муратом. «Скажи, Петр Алексеевич, ты действительно можешь приютить мою семью у себя в имении и определить на учение Мурата?» «Да, ты сомневаешься, Хайбула?» «Нет, не сомневаюсь, об этом позже. Что ты хочешь узнать, Иван? Что ты решил, Хайбула, и когда начнешь действовать?» «Планирую начать в середине июля. Мои люди должны к этому времени предупредить верных мне людей. Ставку решил сделать в селении Картах. Там действующая мечеть, и там проповедует Хаджи Гамалдибиров. Я встречался с ним, и мы долго говорили о том, что я задумал. Он обещал оказать мне поддержку, если я стану ханом мира. Раньше там проживали чинхановы, хунзахские беки. Султан, чеченец, предводитель сборного отряда, дважды совершал набеги на Картах. Чинханов и все его родственники погибли, оставшиеся в живых уехали. Многие жители, бросив все, переехали за вашу линию. Осталось меньше семи десятков семей. К назначенному времени там соберутся все, кто поддерживают меня. Я объявлю себя ханом и обращусь ко всем аварцам и другим народам Кавказа. Ко всем, кто хочет мира и мирной жизни. Мы стали обсуждать программную речь Хабиба и основные положения будущей жизни ханства. Хабиб поначалу был скованным, но постепенно вошел в рабочую колею, стал активно спорить, возражать и доказывать свою правоту. По основным пунктам обращения у меня возражений не было. Спорили по некоторым вопросам, касающихся налогов и государственного устроения. Убедил его не заводить большой чиновничий аппарат. Хан, визирь-заместитель, начальник тыловой службы, кази, судья, мулла занимается духовной стороной жизни и образованием. Армия – конная часть и пехота, с выполнением полицейских функций. Экономическая сторона, тут мало идей и наработок, но в процессе работы появятся реальные направления развития и т.д. Делали перерыв на ужин, потом привлекли Гасана, совещались до поздней ночи, решили отдохнуть, подумать и встретиться завтра, в полдень. По моему поручению Тихон с Ильей подобрали Малику 25 кремневых ружей и 15 пистолетов, 10 шашек, и за все это богатство я взял с него 120 рублей. Счастливый Малик принялся закупать порох, свинец и самое главное, стальные лопаты, укороченные косы, тяпки и другой сельхозинструментарий. Дауд, сопровождавший его с усмешкой, наблюдал за ним каждый раз, когда они посещали базар. Милис с детьми, Амина и Женей, под охраной, посетили базар для необходимых покупок. Конечно, он их не впечатлил, после стамбульских базаров, но их поразил порядок и чистота, отсутствие нищих, воров и непроходящей вони. Хайбула и Гасан, переодетые в наши полевки, с огромным интересом наблюдали за всеми тренировками бойцов в индивидуальной подготовке, тактическим приемом в составе подразделений. Наше оружие так впечатлило их, что пришлось подарить им по ружью и пистолету из запаса. Они прошли краткую подготовку у Тихона, пробовали все варианты физподготовки рядового бойца, показали неплохие результаты. Поручив их Михаилу Лермонту, не раскрывая, кто они, я отправился в Пятигорск в сопровождении Аслана, Паши и Саввы. Нужно было решить финансовые вопросы. Мне выделили 50 тысяч рублей серебром. Деньги выделялись на батальон, но в них закладывались средства, которые предполагалось выделить в помощь Хайбуле на начальном этапе становления его ханства. Я решил дать ему 5000 рублей. Довольный идущими переговорами, я в хорошем настроении прибыл в город и посетил атамана. Здравия желаю, ваше превосходительство. Здравствуйте, Петр Алексеевич, докладывайте о своих делах, попросил атаман. Все идет по плану. Сотники прошли кроткое обучение и разъехались по своим полкам. Начато формирование сотен. Начальник штаба и я посетим всех и проконтролируем процесс формирования. Пока удалось вооружить треть состава сотен, партия оружия прибудет в июле. Остальное — рабочие моменты. Приехал за деньгами. Прекрасно, деньги из вашего фонда в вашем полном распоряжении. По последним сведениям, активность горцев низкая. Отбиты нападения мелких отрядов и мелких групп. Как вы думаете, Петр Алексеевич, Хайбула не готовит нам большие неприятности? Трудно сейчас говорить определенно, Николай Леонидович, у меня нет разведывательных данных. На наших участках ответственности грубых провокаций не было, даже мелких нарушений всего два. Да уж, слышали про ваши провокации, улыбнулся генерал. Я вспомнил происшествие в Семеновском полку. Молодой казак из Хмыловки решил украсть себе невесту у черкесов. Девушка, шедшая по своим делам, подверглась нападению ретивого казака. Она оказала яростное сопротивление, и рядом проезжавшие джигиты помогли ей отбиться, общими усилиями захватили казака в плен. Тот, недолго думая, заявил, что он служит в пластунской сотне у Шайтана Ивана. Горцы, немного подумав, заявили, что бойцы из сотни стали совсем слабыми, но на всякий случай приехали к нам требовать выкупа, 50 рублей. Меня не было на базе и командовал в батальоне Андрей. Сначала, удивленный данным происшествием, потребовал у сотников пояснения, чей это боец. Когда все выяснилось, злой дорожный и сотник третьей сотни семеновцев, вместе с Андреем, поехали в селение черкесов. Увидев столь представительную делегацию, казак с Никой признался. Он уже год назад заприметил горянку и хотел украсть ее, жениться на ней. Понимая, что официальным путем не сможет засватать ее, банально денег нет на выкуп за невесту, решился на крайние меры. Дорожный, покрасневший от злости и стыда, стал доставать деньги за выкуп, собранные казаками. «Да какой ты к черту казак, прости меня, Господи, девку и ту схитить не смог, сказал он сквозь зубы. «Да ему, видать, наши девки отказали, вот и поперся горянку воровать. Прав ты, Василий Иванович, не казак, дерьмо на палке». Казак, сначала стоявший с опущенной головой, встрепенулся и обиженно сказал в свою защиту: «Вовсе не отказали, я сам не захотел, любо мне Зайнаб, поэтому и решился. Эх ты, тетеря, кто ж так деву крадет, ни силы, ни хитрости». Уже более сочувственно тихо произнес дорожный: «Вот, деньги, что вы просили за выкуп». Он хотел передать кошель потерпевшей стороне. В комнату решительно вошла пострадавшая Зайнаб и заявила, что данный казак опозорил ее и теперь обязан жениться на ней. Все находившиеся в комнате переговоров, ошеломленные столь неожиданным заявлением, не знали, как реагировать. Первым пришел в себя отец Зайнаб и потребовал, чтобы дочь покинула столь серьезное собрание, но она уперлась и осталась стоять. Немного подумав, дорожный спросил: «Зайнаб, а чем он опозорил тебя?» Она покраснела и ответила: «Когда он воровал, то обнимал и целовал меня, а те двое, что помогли мне, видели это». У казака хватило ума промолчать. Короче, переговоры закончились тем, что надо готовиться к свадьбе. Жених вносит недостающие 30 рублей за выкуп, невеста исправляет свадьбу за свой счет. Уже возвращаясь домой, дорожный песочил жениха: «Ну, что ты за олух такой, не мог спросить, как девку воровать надо?» «Так у кого спрашивать, Василий Иванович? Я подумал, вон, господин Исаул украли дочь у хаджи Али, ну а я чем хуже?» Все рассмеялись. Андрей подарил жениху недостающие 30 рублей. Это происшествие упоминал генерал. «Побольше бы таких происшествий», — вздохнул атаман. Глава 16. Яркий свет утреннего солнца пробивался сквозь высокие окна, озаряя по золоту интерьеров и мягко ложась на строгие черты лица императора. Николай, отложив в сторону документы, поднял взгляд на вошедшего графа. «Здравствуйте, Дмитрий Борисович», — проговорил он, слегка кивнув. «Здравствуйте, Ваше Величество», — почтительно поклонился граф, замерши в ожидании. Молчание длилось несколько секунд. Император изучающе смотрел на собеседника, словно взвешивая не только его возможности, но и саму необходимость этого разговора. «Дмитрий Борисович», — наконец заговорил Николай, — «обстоятельства вынуждают меня обратиться к вам с предложением, от которого, полагаю, вы не сможете отказаться». Граф чуть напрягся, но сохранил невозмутимость. «На восточном направлении складывается тревожная ситуация, требующая опытной руки. Я хочу предложить вам возглавить восточное отделение коллегии иностранных дел. Ваши знания, связи и понимание османских и персидских дел сейчас бесценны для империи». Голос императора звучал твердо, но в нем сквозила нотка почти личной просьбы. «Осознаю, что годы и здоровье могут вам препятствовать, но другого человека с таким опытом у меня нет. Обещаю полное содействие во всех ваших нуждах». Граф задумался. В его глазах мелькнули тени прошлого: годы службы, интриги, победы и потери. Но долг перед троном перевесил. «Благодарю за доверие, Ваше Величество», — наконец ответил он. «Я согласен, но позвольте мне просить о двух сподвижниках: Тютчева и барона Штокса». Император слегка приподнял бровь. «Тютчева Ивана Федоровича помню, а барон Штокс — надворный советник, Иван Александрович Штокс», — пояснил граф, — «служил под моим началом в Турции. Блестящий ум, знаток языков и дворцовых интриг Стамбула. После моей отставки он также покинул службу. Ныне проживает в Курляндии». Николай задумался на мгновение, затем резко кивнул. «Хорошо. Сегодня будет подписан указ о вашем назначении и присвоении чина действительного статского советника. С завтрашнего дня приступайте». Граф склонил голову. «Служу России и вашему величеству». Карета мягко покачивалась на неровностях петербургской мостовой, а за ее окнами мелькали фасады столичных особняков. Граф Васильев, откинувшись на спинку сиденья, закрыл глаза, мысленно возвращаясь к сегодняшней аудиенции. Император не стал вдаваться в подробности, но причины назначения были ясны и без слов. Последние успехи Османской империи на Балканах и в придунайских землях обернулись серьезной угрозой для Австрии. Турки, воодушевленные победами в нескольких стычках, оттеснили австрийские войска, отхватив приграничные территории. А ведь еще недавно султанскую армию считали дряхлеющей, с горечью подумал граф. Реформы в армии и на флоте, проводимые Портой, уже давали плоды. Англия и Франция, словно коршуны над ослабевшей империей, спешили предложить свою помощь: военных советников, новейшее оружие, современные корабли. И теперь, после серии поражений, стало очевидно, Австрия в одиночку не устоит перед возрождающейся мощью Османской империи. Отсюда и нервная риторика Ниссельраде, переживает за дружественную нам Австрию. С неприязнью подумал граф. Австрийский посол, судя по всему, уже извел половину двора, настойчиво требуя от России более решительных действий. Его цель была прозрачна – столкнуть две империи в большой войне, чтобы Вена могла перевести дух и, возможно, даже поживиться за чужой счет. На лице графа появилась кривая усмешка. Программа «Максимум» – война между нами и турками. Программа «Минимум» – наши ресурсы, потраченные на спасение австрийских интересов. И все это под благовидным предлогом сохранения баланса в Европе. Еще эти англичане спят и видят, как Россия и Турция бьются за Кавказ, стареющая Австрия, тряся тусклой мишурой, споткнется о какую-нибудь проблему. Он вздохнул, ощущая тяжесть предстоящей работы. Теперь ему предстояло не просто руководить восточным направлением, ему нужно было найти способ защитить интересы России, не став при этом орудием в чужих руках. Карета свернула на набережную, и в окне мелькнула холодная гладь Невы. Впереди была война, горячая или дипломатическая, но неизбежная. Вопрос осуществления плана Петра становился очень важным. Контроль на Кавказе, замирение с местными народами, значительно облегчит нагрузку на казну и усилит влияние России в этом регионе. Может, это обстоятельство заставило графа согласиться с назначением. Случай, когда личные интересы совпадают с государственными. Дмитрий Борисович не усматривал в этом ничего плохого, так как считал себя и Петра патриотами России, и преданными трону людьми. «Ну, что, Катенька, можешь поздравить меня, я стал превосходительством». Граф обнял Катерину, встревоженную неожиданным вызовом на аудиенцию к императору деда. «Мне присвоен чин действительного статского советника, и с завтрашнего дня выхожу на службу в иностранную коллегию. Дедушка, может, не стоило соглашаться?» С сомнением глядя на деда, сказала Катя. «Вам не здоровится, да и немало лет вы отдали честному служению». «Нет, Катенька, не получилось отказаться. Да и какая разница, где сидеть, у себя в кабинете или в коллегии? Мне положен отдельный кабинет, буду читать и перебирать бумажки. Не волнуйся, там потребно работать головой». Граф постарался успокоить внучку. «Муж твой не присылал писем, жду, а он редко пишет, впрочем, как и Андрей». «Ну не расстраивайся, Катерина, муж твой на службе государевой, забот хватает, не то что у меня. Верно, по горам и лесам скачет, хотя и полковник уже, пора бы и остепениться», — проворчал Дмитрий Борисович. «Так он в казаках служит, не скачет, а на своих двоих больше передвигается. Мало того, что казак, так еще и безлошадный», — вздохнула Катя. «Угораздил Бог влюбиться в пластуна, как казачки говорят, ни красы, ни прибытка». Граф весело рассмеялся. «А ведь верно подмечено, что значит мудрость народная. Как там уважаемый Дмитрий Петрович поживает? Ест, спит и пеленки пачкает, кричит, если не по его желанию. Ну и слава Богу, у всех свои заботы». Улыбаясь, перекрестился граф. «Мое посещение полковника Кудасова и просьба о выдаче 5000 рублей началась с интриги. Петр Алексеевич, у меня просьбы к вам. В следующий раз прошу вас заранее предупреждать меня, что вы будете требовать деньги. Мне известно, что вам выделен фонд в 45 тысяч рублей, но вся сумма находится в Тифлисе, в ведении интендантской экспедиции. Вы подаете требования мне, я подаю дальше. После этого деньги присылаются ко мне, а я выдаю вам». Полковник Кудасов выглядел комично в казачьей форме. Заметно выпирающий живот, узкие плечи и широкий таз. Длинный кинжал грозно висел на поясе. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться, настолько он нелепо выглядел. «Хорошо, я учту ваши пожелания, господин полковник», — вежливо улыбнулся я. «Прекрасно, вот сдаточная ведомость на получение 5000 рублей серебром. Часть денег будет выплачена золотом. Я расписался и собирался выйти из кабинета. Да, Петр Алексеевич, вы получите 4650 рублей. Не удивляйтесь, это мое распоряжение». Я опешил, немного придя в себя, вернулся и сел на стул. «А теперь подробно, господин полковник, с толком и расстановкой, объясните мне, почему так и по какому приказу, кто отдал этот приказ?» «Это не приказ, а негласное указание. Небольшая часть денег выделяется в фонд, который в случае каких-то непредвиденных обстоятельствах восполняет и устраняет их». С честными глазами смотрел на меня Кудасов. «То есть вы, не спрашивая моего позволения, забираете деньги в этот фонд? А позвольте полюбопытствовать, кто глава фонда. Кудасов развел руки и посмотрел наверх. То есть вы не имеете ни копейки с этих денег, все уходит наверх, подытожил я. Хорошо, раз так положено, но вы дадите мне расписку, что деньги ушли в фонд, а не мне в карман. После этого, можете забрать хоть половину. Я не против, дело то благородное, надеюсь. Простите, но я не уполномочен давать расписки. Растерялся Кудасов. В таком случае я не уполномочен выделять деньги во всякие фонды. И попробуйте мне не выдать всю сумму. Уверяю вас, будет весело. Атаман знает о вашем фонде, может он выдаст мне расписку, тогда я честно поделюсь с вами. Немного поразмыслив и решив не обострять накалившуюся обстановку, Кудасов не стал рисковать. Мы неправильно поняли друг друга, забудем все. Можете получить все деньги, положенные вам, господин полковник, примирительно сказал Кудасов. На меня смотрели жестко, без тени страха или раскаяния. Кудасов был уверен в своей неуязвимости. На будущее, Кудасов, произнес я, чеканя каждое слово, для вас, ваше сиятельство и никак не меньше. Прошу помнить об этом. Не заставляйте меня принимать вашу забывчивость за оскорбление. Я медленно поднялся. Теперь уже мой взгляд уперся в него не менее жестко. Я ожидал ответа. Да, конечно, ваше сиятельство, прошу прощения. Он опустил свой взгляд. Получив полную сумму, я вышел на улицу, где Аслан ждал с каретой. Холодный металл монет тяжелым грузом лежал под сиденьями, но мысли мои крутились вокруг одного. Атаман знает, или он сам в этом замешан? Сомнения грызли нутро. Аслан, резко скомандовал я, поворачивая обратно, к штабу. Поднявшись в кабинет, застал адъютанта. Я буквально на секунду, два слова его превосходительству, бросил, не дожидаясь возражений. Адъютант, понимая мой тон, лишь молча кивнул и пропустил. Атаман сидел за бумагами. Ваше превосходительство, начал я без предисловий, приглашаю вас отобедать, в гостиницу «Асторию». Сейчас, генерал поднял глаза, его взгляд, острый и усталый, скользнул по моему лицу, будто выискивая разгадку. Что-то в моей позе, в жесткости взгляда заставило его нахмуриться. «Петр Алексеевич, это столь необходимо именно сейчас?» – спросил он, откладывая перо. В голосе звучало недовольство, но и любопытство. «Да, ваше превосходительство», – ответил я с непоколебимой твердостью. «Считаю это необходимым». Он вздохнул, почти неслышно. «Хорошо, раз вы настаиваете». Путь до ресторации прошел в гнетущем молчании. Атаман смотрел в окно, избегая моего взгляда. Воздух в карете был густым от невысказанного. Распорядитель Астории, завидев высоких гостей, чуть не споткнулся, подбегая. «Ваше превосходительство, чем могу услужить? Прошу, прошу!» Засуетился он. «Отдельный кабинет», — коротко бросил я, — «чтобы нам не мешали. Сию минуту. Сюда пожалуйте». Нас провели в тихий, затемненный угол. Заказ был сделан быстро, почти машинально. Пока готовили обед, я попросил коньяк и фруктов. Золотистая жидкость наполнила бокалы. Мы молча подняли их, не чокаясь, и выпили. Коньяк обжег горло, но не согрел. Генерал поставил бокал, его пальцы слегка постукивали по рюмке. Он, наконец, повернулся ко мне. Взгляд его был тяжел, устал, но в глубине таилось понимание. Он догадывался, о чем пойдет речь. «Я вас слушаю, Петр Алексеевич», произнес он тихо, но отчетливо. Я наклонился вперед, понизив голос до доверительного, почти интимного шепота, в котором, однако, звенела сталь. «Николай Леонидович, вы же не сомневаетесь в моем искреннем уважении и добром расположении к вам? Будем откровенны, то, что творится в Кавказском корпусе и, простите, в нашем казачьем войске», я сделал паузу, давая словам осесть, «это уже не просто издержки службы, это переходит все мыслимые границы, границы терпимости и здравого смысла. Зная, кто контролирует мои действия на месте, у меня спокойно забирают деньги, и это не 10 рублей. Я видел, как напряглись плечи Колосова. Я не ханжа, Николай Леонидович. Прекрасно понимаю, жизнь сложна, идеалов не достичь. Бумажные уставы одно, а реальность другое. Сам грешен, не святой и не судья». Но, я пристально посмотрел ему в глаза, губит дело не сам факт отступлений, губит жадность, губит вседозволенность. Когда есть негласные правила, когда соблюдается баланс, когда каждый знает свою меру и не рвет последнюю жилу, с этим можно было мириться. Сложилось как сложилось, но сейчас, масштабы. Я резко отхлебнул коньяк, они стали чудовищными, и за этим последуют жесткие меры, Николай Леонидович. уже следуют. Процесс запущен. Атаман не отводил взгляда. В его глазах мелькнуло что-то. Тревога, сомнение. Вы умный командир, продолжал я, подчеркивая каждое слово. Талантливый администратор. Вы заслуженно на своем посту. И я, голос дрогнул от искренности, я искренне не хочу видеть вас опозоренным. Не хочу видеть вашу репутацию растоптанной в грязи из-за чужих, а может и не совсем чужих, нечистых дел. Я отодвинул бокал. Дистанцируйтесь, Николай Леонидович. Максимально. Пока еще есть время. Его, я посмотрел прямо в его напряженное лицо, его немного. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Глава 17. В то время, когда мы с атаманом обедали в ресторацию, спустился Куликов. Поначалу он не обратил внимания на нас, но присмотревшись узнал меня. Встретившись со мною взглядом, он слегка кивнул мне и дал понять, что не хочет говорить со мной при постороннем. Генерал весь обед рассеянно делал вид, что обедает, но временами он отключался и, глубоко задумавшись, переставал есть. «Николай Леонидович, уверен, вы не замешаны в чем-то серьезном. Отбросьте плохие мысли и обдумайте весь наш разговор. Выход всегда есть. Поверьте, я помогу вам по мере своих возможностей. Только не совершайте необдуманных поступков». «Да вы правы, Петр Алексеевич. Спасибо за обед. Я, пожалуй, пойду». Я встал, провожая начальство. «Здравствуйте, Жан Иванович. Рад вас видеть, но вы говорили, что будете в Тифлисе». «Здравствуйте, Петр Алексеевич. Так сложились обстоятельства. Пришлось вернуться». Я присел к столу Куликова. Мельком глянув, заметил, как он осунулся. На лице усталость, следы бессонных ночей и невеселых размышлений. «Выглядите вы не лучшим образом». «Что, все так плохо?» «Пока трудно сказать, Петр Алексеевич, но перспективы вырисовываются нерадостные. Хочу напомнить вам о вашем обещании выделить мне охранение». «Даже так», — потянул я. «Раз обещал, значит дам». «Да, Петр Алексеевич, сегодня утром встретил полковника Лукьянова. Он прибыл к нам на помощь не один. Как я понял, он намеревается ехать к вам. Вот я и решил присоединиться к нему. А тут вы, собственной персоной. А давайте со мной, Жан Иванович. Я с каретой. Прихватим полковника и ко мне на базу. Там отдохнете пару дней от трудов праведных. Поговорим в спокойной обстановке». «Замечательно, я быстро соберусь и спущусь с вещами», — обрадованно откликнулся Жан Иванович. Я вышел на улицу. «Аслан, Паша, помогите господину Куликову с вещами. Полковника Лукьянова не стали искать и звать, сам доберется, да еще не один. База нас встретила с новым обстоятельством. Полковник Лукьянов, прибывший на день раньше нас, и был немного озадачен столь суровым приемом. Они прибыли в форме драгун, и Андрей, знавший шапочно Лукьянова, был немало удивлен его появлению у нас на базе, да еще в количестве 20 человек. Никто не собирался скрывать, что им не рады. Я с улыбкой наблюдал за недовольным полковником. «Здравия желаю, Лев Юрьевич. Что ж вы, без уведомления к нам пожаловали, да еще в драгунской форме? Не стоит обижаться на действия моих подчиненных. Все согласно моим наставлениям и караульной службе. База, военные объекты, все действия вытекают из этого обстоятельства. Вас разместили и покормили? Прошу в штаб, господа. Аслан, размести господина Куликова у меня». Мы расселись в штабе. Андрей пришел вместе с Егором Лукичем. Лукьянов коротко изложил причину их появления у нас, чем изрядно удивил меня. «Признаться, не ожидал столь быстрой реакции со стороны вашего начальства, Лев Юрьевич. Это все инициатива Дубельта. Принял решение, озадачил меня, и вот я здесь. Доставить, проконтролировать обучение и прибыть с хорошим результатом. Это помимо того, что должен оказать всемерную помощь Жану Ивановичу. На все 3 месяца. Как хочешь, так и выполняй. Да, мне было сказано, что средства на наше содержание вам выделены. Не обессудьте, Петр Алексеевич. Помнится, вы как-то высказались. Наше дело телячье, обосрался и стой. Вот я и стою», — усмехнулся Лукьянов. В его словах слышалась усталость и скрытое раздражение. «Понятно, как я понимаю, подразделение секретное. Да, пока назвали служба специальных операций, СО, от этого наш маскарад. Вы, Лев Юрьевич, будете присутствовать все 3 месяца? К сожалению, нет. Буду помогать в работе Жану Ивановичу, ну и вам при необходимости. Разрешите представить вам ротмистра Малышева Олега Дмитриевича, командира 1-го подразделения СО. Вам дана полная свобода в обучении и подготовке. На ваше усмотрение». Ротмистр Малышев – мужчина типичной славянской внешности. Широкие скулы, светлые волосы, коротко стриженные. крепко сбитый, с прямой спиной кадрового вояки. Но больше всего запоминались глаза, холодные, с цепким, оценивающим взглядом, который мгновенно сканировал собеседника. Ротмистр представился по уставному. Мне он невольно понравился. В нем чувствовалась не показная, а подлинная мужская твердость, основательность и скрытая сила, как у валуна. Зампотыл. Определить в казармы, переодеть, поставить на довольствие. Начштаба вооружить и снабдить, как пластуна. Программу обучения составлю сам. Ротмистр, постройте личный состав на плацу. Слушаюсь, господин полковник. Малышев выскочил из штаба. Пошли смотреть на бойцов. Малышев построил всех в шеренгу. Я молча шел вдоль, оценивающе осматривая каждого. Все не старше 25 лет. Было видно, что прошли тщательный отбор. Крепкие, поджарые. В умных глазах ожидание и вызов одновременно. Хороши, нет слов. Лишь последний, худой и нескладный. Взгляд потухший и равнодушный. Я, полковник, граф Иванов Васильев. Командир отдельного пластунского батальона. С этого момента и до конца прохождения первичного курса, вы курсанты, и никто более. С планом обучения вас ознакомит позже. Никаких скидок и преференций. Не справляешься, отчисление. Возможно, вы примите участие в боевых действиях в составе батальона. Прошу вас отнестись к обучению со всей серьезностью. Вопросы? Вопросов нет. Ротмистр, ведите взвод к месту расположения. Сегодня получаете обмундирование, снаряжение и помывка. Начальник тыловой службы Харунжий Фомин, все вопросы к нему. Командуйте, ротмистр. У нас с Лукьяновым затеялся разговор, касающийся специального подразделения. Самое главное, определились с его назначением. От этого зависела подготовка и программа обучения. Посетовал на то, что немного не ко времени, но мы полагаем, а начальство располагает. Лукьянов озвучил требования к подразделению. Проведение силовых операций на территории Российской империи, на начальном этапе. Слишком общее желание, но в принципе понятно. У меня уже созрел план занятий с курсантами. Переместились ко мне в дом. Аслан доложил, что баня готова. Втроем отправились мыться. Какие деловые разговоры после бани? Ни мыслей, ни сил, спать. Утром после завтрака полковник Лукьянов, немного смутившись, попросил меня о разговоре с глазу на глаз. Куликов деликатно удалился в ознакомительную прогулку по базе. Петр Алексеевич, я должен передать личную просьбу генерала Бенкендорфа. Я сильно напрягся. Со мной прибыл бывший прапорщик Семеновского полка, граф Муравин Константин. Это тот худой и стройный юноша со взором горящим, который так бросался в глаза на фоне ваших бравых парней. «Да, это он», — вздохнул полковник. «Во время расследования польских событий и покушения на цесаревича, выявилась его связь с виконтом Кемптоном, активное участие в клубе молодых патриотов России за конституцию и либерализацию законов, куча всего мусора и политического дерьма, под патронажем Кемптона, был арестован и уволен из гвардии. Ему грозила каторга с лишением дворянского звания и всех прав на имущество. Немалого, я вам скажу, его мать англичанка, в девичестве баронесса Кинмарк, вдова графа Муравина, впоследствии любовница князя Юсупова, родившая ему двойню, Константина и Констанцию. Князь признал их. После смерти графини, он неофициально опекает своих детей. Не знаю, что связывает князя и нашего шефа, но Бенкендорф уговорил императора смягчить приговор и после разжалования и изгнания из гвардии сослать его рядовым на Кавказ, в ваш батальон. Это вы здорово придумали, господа. У меня что, исправительный батальон для штрафников и потенциальных предателей родины? Искренне возмутился я. Ну не надо так горячиться, Петр Алексеевич. Наоборот, шеф верит в вашу способность ставить на путь истинный заблудших и свернувших не на ту дорожку молодых людей. Поверьте, князь Юсупов очень влиятельное лицо при дворе. Ну и сами понимаете, шефу нельзя отказывать. Я с тоской уставился на полковника. Петр Алексеевич, я прекрасно вас понимаю, но помочь ничем не могу. Досада, злость и раздражение, все смешалось. Умеете вы, Лев Юрьевич, поднять настроение, прям не знаю, как отблагодарить вас. Ну вот, обиделись на меня, как на вестника неприятностей, я-то тут при чем? Раньше, на Востоке, таким вестником головы рубили. Вы не шутите, Петр Алексеевич? Да уж какие шутки, Лев Юрьевич. Сейчас вы друга потеряли, это точно. Ладно, пойдемте смотреть, что за фрукт ваш граф Муравин. Я вызвал в штаб Андрея и Михаила, кратко описал ситуацию. Вспомните себя, другие мои. К нам направили молодого и бестолкового отпрыска знатной фамилии, который тонет в политическом дерьме, завяз по самое горло. Ваша задача сделать из него человека достойного нашего общества. Нашего, а не великосветского. Я должен доверять ему так же, как вам. Что для этого нужно сделать, думайте сами. В штаб вошел молодой человек в мундире рядового драгуна. «Разрешите, господин полковник?» – спросил тусклым и равнодушным голосом вошедший. «Представьтесь, граф Муравин Константин Борисович, направлен к вам в батальон для определения на службу. Командир батальона граф Иванов Васильев, георгиевский кавалер, кавалер ордена святого Владимира третьей степени с мечами, кавалер ордена святой Анны с мечами второй степени, начальник штаба батальона, князь Долгорукий Андрей Владимирович, кавалер ордена святой Анны третьей степени с мечами, кавалер ордена святого Станислава третьей степени с мечами, стоник второй сотни, Лермонтов Михаил Юрьевич, кавалер ордена святой Анны четвертой степени. Я намеренно называл должности и награды каждого из нас, чтобы Муравин проникся и осознал, с кем он разговаривает. Так вот, граф, волею случая или волею начальства, вам выпало возможности спросить разрешение на службу в наш батальон, элитный батальон к вашему сведению. Запомни, граф, нам глубоко безразлично, кем ты был до этого, нам глубоко плевать, каким был твой статус в свете. Для нас, главное, кто ты есть сейчас, и насколько мы можем доверять тебе в бою. Мы боевое подразделение, и для нас важно, кто сражается рядом с нами. Боевой товарищ или великосветский хлыщ, который не стоит ломаного гроша, как боец. Ты понял, что я сказал сейчас? Смотрю в упор на графа. Он окончательно растерялся от моего грубого наезда и бесцеремонного тона, на грани оскорбления. После минутного замешательства смотрю, как в его глазах начинает разгораться огонек злости и упрямства, а потом что-то мелькнуло в глазах графа. «Помилуйте, господин сотник, не тот ли вы Лермонтов, сочинитель стихотворения Бородино?» «Да, граф, тот самый», — уточнил равнодушно Миша. «Значит, правда, что вы уволились из гвардии и уехали служить на Кавказ?» «Ну, тогда, господа, я готов служить в такой компании, это честь для меня», — улыбнулся граф. «Вопрос в другом, граф, готовы ли мы служить с вами?» – ответил Андрей. «Служба у нас – это не языкам молоть в светских салонах и с умным видом рассуждать о судьбе отчизны с бокалом шампанского в руке. Мы должны убедиться, что вы достойны нашего уважения и доверия. Я приложу все усилия и постараюсь доказать сие, господа», – решительно заявил граф. «Хорошо, вы назначаетесь вольноопределяющимся во вторую сотню, с испытательным сроком. Сотник Лермонтов ознакомит вас с нашими правилами и особенностями службы в батальоне. Ежели вы сможете пройти испытательный срок, только тогда я подам рапорт о зачислении вас в реестр Кавказского казачьего войска. В противном случае, перевод в линейный пехотный батальон. Все свободны, господа». Глава 18. Все вечера я посвящал Хайбуле. Он вместе с Гасаном, набравшись новых впечатлений, готовился к выступлению. Обсуждали все до мелочей, такие, как обеспечение воинов жильем, питанием, одеждой, необходимость помощи местным жителям и будущим переселенцам, и множество мелких вопросов. Оставаясь наедине с Хайбулой, тот убеждал меня в своей правоте и программных установках. Я слушал его, соглашался или спорил, давая понять, какие он совершает ошибки, заблуждаясь в тех или иных вопросах. Он отметил, что в головах горцев тесно переплелись ислам и горские адаты, отголоски языческих обычаев и обрядов. Многие из них приходят в противоречие друг с другом. Я пытался убедить его не навязывать и не принуждать к подчинению вольные военные сообщества и общины. Нужен дружеский союз на основе взаимного уважения или, в худшем случае, нейтралитет. Нужно делом доказать, что ты способен защитить, обеспечить мирную жизнь людям, и тогда придет понимание того, что необходимо сделать. Я не торопил Хайбулу, до середины июля время было. Возможность быть с семьей была для него самой лучшей наградой. Мысль о возможной длительной разлуке заставляла его бережно относиться к этим дням семейного счастья. «Хайбула, все, о чем мы говорим с тобой, это хорошо и правильно, но на какие деньги ты собираешься начинать свое дело?» — спросил я напрямую. «Деньги для начала есть, но их мало. Надеюсь на помощь моих сторонников», — ответил Хайбула, немного помолчав. «Деньги привезут, а может и нет. Скорее всего, нет», — размышлял я вслух. «Буду с тобой честен, Хайбула. Я не могу дать сразу много, но 2000 рублей серебром и золотом, 50 ружей, 30 пистолетов, 30 шашек, это обещаю. То, как загорелись глаза Хайбулы, дало мне понять, что он не ожидал столь щедрого подарка. Он пытался скрыть радость, но у него плохо получалось. «Благодарю тебя, Иван, это очень поможет мне. Хайбула, ты говорил с Маликом?» «Да, он заверил, что его люди не будут выступать против меня. Для начала и это хорошо. К тому же Малик обещал помощь с переправкой оружия. Я как раз хотел закупить у тебя сколько возможно», — улыбнулся Хайбула. Спустя 3 дня отдыха Куликов с Лукьяновым собрались отбыть в Пятигорск, а далее, через Грозную и Владикавказ, в Тифлис. Полковник Лукьянов сумел убедить Жана Ивановича, что жандармские чины обеспечат ему надежную охрану и выделят в помощь 2 следователей, которые будут сопровождать его и содействовать в ведении дел. «Перед отъездом я попросил Куликова о личной беседе. Жан Иванович, начал я, скажите мне чистосердечно, сколь глубоко замешан генерал Колосов в злоупотреблениях?» Куликов устремил на меня холодный, испытующий взор. Я выдержал его спокойно. «Ныне трудно определить меру его вины», — ответил он, «но то, что ему ведомо о мошенничестве подчиненных ему чиновников, сомнению не подлежит. Жан Иванович», — продолжил я знаю генерала Колосова с самого начала моей службы на Кавказе. Ангелом его не назовешь, но убежден, отступление от правил дозволял он себе единственного имя пользы и улучшения службы всего кавказского казачьего войска. И мне самому нередко приходилось обходить запреты различных инструкций и предписаний. Жизнь, знаете ли, частенько вносит свои коррективы, не согласные с буквою закона. Главное, какие цели преследует нарушитель. Коли строго следовать всем уставам, приказам и инструкциям без разбора, можно было бы, не мудрствуя, всех нас, безо всякого следствия, в тюрьму упечь. Убедительно прошу вас, Жан Иванович, подойти к рассмотрению дел, касающихся генерала Колосова, с полнейшей объективностью. Не более того. Хорошо, Петр Алексеевич, произнес Куликов после некоторого раздумья, сие обещать могу. Они отбыли на моем экипаже, оставив за собой облако придорожной пыли. Отбыли командиры будущих сотен. Вроде батальон должен бы вздохнуть свободнее, да куда там. Объявлен дополнительный набор в батальон. На 45 мест прибыло 7 десятков желающих. Требования ужесточили, ввели новые временные нормативы, подтягивание на перекладине, и все равно пришлось взять 50 казаков. Я перестал видеть графа Муравина. «Андрей, а где Муравин?» Поначалу ходил, улыбался и хорохорился. Сейчас доползает до лежака, валится и молчит до утра. «Утро Миши начинается с подъема кости», — усмехнулся Андрей. «Вы аккуратней с парнем, поломаете его, потом не соберешь. Командир, мы с пониманием и осторожностью проверили его на профпригодность», — на автомате произнес я. «На чем проверили?» — не понял Андрей. «Профессиональная пригодность на командирскую должность, в будущем», — пояснил я. «Андрей, ну ты то должен понимать такие простые вещи». Наехал я на него, заранее гася ненужные вопросы. «Физически развит слабо, но это поправимо. Миша его правильно нагружает упражнениями. Фехтование, так себе, на троечку, зато стреляет просто отлично. Любитель с детства пострелять, не охотник. Хороший парень, только воспитатели хреновые. Андрей, ну что за словечки? Вы все-таки казачья аристократия. Ты навел порядок в канцелярии?» «Так точно, господин полковник. Канцелярские крысы взбодрены, воодушевлены, бумаги в порядке. Что с драгунами? А что с ними будет?» «Приступили к тренировкам. Парни крепкие, с опытом. Инструктора хвалит. Будет с них толк. Единственно, трудности с ножовым боем. Прежде никто не знал и не применял его на службе. Вот что, Андрей, поедешь с инспекцией по формируемым сотням. В случае необходимости поможешь. Отвезешь денежное довольствие. Время выезда решай сам. Возьми бойцов в охранение, не меньше 10. «Слушаюсь, господин полковник. Я возобновил ежедневные тренировки. Утренние пробежки, фехтование, стрельба. Савва, Аслан, Паша тренировались все свободное время. Поэтому прежние мои легкие победы остались в прошлом. Если по одному я как-то справлялся, то против 2 уже чаще проигрывал поединки. Малышев со своими офицерами присоединился к нам. Миша сообщил, что Муравин, скорее всего, не выдержит темпа тренировок. Командир, что делать, сдает Муравин. Спросил как-то Миша после совещания. Чуть ослабь нагрузки. Как в остальном ведет себя сиятельство? На остальное у него нет сил, грустно усмехнулся Миша. Чего грустишь, себя вспомнил? Спросил я. Есть такое. Наверное, я тоже выглядел так же жалко? Нет, конечно, Михаил. Ты ж у нас гусар, поддержи парня, Петр Алексеевич, а что за песня, которую напевает Саня? Сказал, что вы сочинили. Да, так, накатило, смутился я. Как-то сидя вечером в штабе, я задумался и стал тихо напевать песню. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги да степной бурьян. Саня моментально вцепился в меня и не успокоился, пока не вытряс все слова. Потом сидел и подбирал мелодию на гармонике. Естественно, присоединился Андрей и Савва. После нескольких тренировочных заходов исполнили ее в приемлемом варианте. Она всем понравилась. Ну еще бы, хит на века. А давай, Миша, сегодня у меня вечером собираемся. Почаевничаем вместе, а то все дела и дела. От работы даже кони дохнут. Надо отдыхать иногда. Муравина прихвати, а то закис парень. Вечер удался на славу. К нам постепенно подтянулись офицеры Малышева. Муравин с интересом наблюдал за нашими посиделками. Аслан приготовил вкусный шашлык, молодое вино, чехирь. Исполнили весь наш репертуар и опробовали новую песню. Она особенно понравилась и запала в душу офицерам. Эх, Петр Алексеевич, мне никогда не сподобится такое сочинить. Не могу понять. Слова простые, мелодия простая, а вместе, настолько душевно, что слеза накатывает и сердце щемит. Миша сидел огорченный. Каждый раз, когда я видел огорченного поэта, мне становилось особенно стыдно за свой плагиат.